Джек и Рекс уже заравнивали яму, а в потроха Тома нагнетались последние литры аргона, когда я увидел над пляжем стремительно растущие черные пятнышко. Глайдер возвращался. Я взглянул на часы, было без 2:18 по местному времени. Я выдержал. Теперь можно было выключить литавры и барабаны и заново обдумать вопрос, стоит ли беспокоить Вандерхузе, беспокоить базу, ведь сменщика найти будет не так-то просто, да и ЧП все-таки. Работа на всей планете может из-за этого задержаться, набегут всякие комиссии, начнутся контрольные проверки и перепроверки, дело остановится, Вадик будет ходить злой, как черт, а если вдобавок представить себе, как глянет на меня доктор ксенопсихологии, член Комкона, специальный уполномоченный по проекту «Ковчег» Геннадий Комов, восходящее светило науки, любимый ученик доктора Мбоги, новый соперник и новый соратник самого Горбовского. Нет, все это надо тщательно продумать. Я глядел на приближающийся глайдер и думал, все это надо продумать самым тщательнейшим образом. Во-первых, у меня еще целый вечер впереди, а во-вторых, у меня есть предчувствие, что все это мы временно отложим. В конце концов, переживания мои касаются меня одного, а отставка моя касается уже не только меня, но и, можно сказать, всех. Да и звуковая завеса себя превосходно показала. Так что, пожалуй, все-таки отложим. Да, отложим. Все эти мысли разом вылетели у меня из головы, едва я увидел лица Майки и Вандерхузе. Комов тот выглядел как обычно и, как обычно, озирался с таким видом, словно все вокруг принадлежит ему персонально, принадлежит давно и уже порядком надоело. А вот Майка была бледна прямо-таки до синевы, как будто ей было дурно. Уже Комов соскочил на песок и коротко осведомился у меня, почему я не откликался на радиовызовы. Тут глаза его скользнули по кристаллофону на моем ухе. Он пренебрежительно усмехнулся и, не дожидаясь ответа, прошел корабль. Уже Вандерхузе неторопливо вылез из глайдера и подходил ко мне, почему-то грустно кивая, более чем когда-либо похожий на занемогшего пожилого верблюда. А Майка все неподвижно сидела на своем месте, нахохлившись, спрятав подбородок в меховой воротник, и глаза у нее были какие-то стеклянные, а рыжие веснушки казались черными. — Что случилось? — испуганно спросил я. Вандерхузе остановился передо мной. Голова его задралась, нижняя челюсть выдвинулась. Он взял меня за плечо и легонько потряс. Сердце у меня ушло в пятки, я не знал, что и подумать. Он снова тряхнул меня за плечо и сказал: «Очень грустная находка, Стась. Мы нашли погибший корабль». Я судорожно глотнул и спросил: «Наш?» «Да, наш». Майка выползла из глайдера, вяло махнула мне рукой и направилась к кораблю. — Много жертв? — спросил я. — Двое, — ответил Вандерхузе. — Кто? — с трудом спросил я. — Пока не знаем. Это старый корабль. Авария произошла много лет назад. Он взял меня под руку, и мы вместе пошли следом за Майкой. У меня немного отлегло от сердца. Поначалу я, естественно, решил, что разбился кто-нибудь из нашей экспедиции. Но все равно... Никогда мне эта планета не нравилась. Вырвалось у меня.